Из ворот замка выплеснулась кипящая волна гоблинов, которые размахивали дубинками, мотыгами, вилами, короче говоря, всем, что подвернулось им под руку. Максвелл поспешно посторонился, пропуская троллей. Они бежали молча, решительно, всем весом налегая на канаты, а за ними, испуская пронзительные воинственные клики, мчалась орда гоблинов. Впереди, тяжело переваливаясь, несся мистер О'Тул. Лицо и шея у него посинели от гнева, а в руке была зажата скалка. В том месте, где Максвелл сошел с тропы, она круто уходила вниз по каменистому склону к лужайке фей. Камень, который волокли тролли, над самым спуском ударился о выступ скалы и подпрыгнул высоко в воздух. Канаты провисли, и камень, еще раз подпрыгнув, стремительно покатился по склону. Какой-то тролль оглянулся и отчаянно завопил, предупреждая остальных. Бросив канаты, тролли кинулись в рассыпную. Камень, набирая скорость, с каждым оборотом промчался мимо, обрушился на лужайку, опять подскочил, оставив огромную вмятину, и скользнул по траве к деревьям. Поперек бального зала фей протянулась безобразная полоса вывороченного дерна, а камень ударился о ствол могучего дуба в дальнем конце лужайки и, наконец, остановился. Гоблины, оглушительно крича, кинулись в лес за разбежавшимися похитителями камня. Преследуемые вопили от страха, преследователи от ярости. По холму раскатывалось эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множества тел. Максвелл перешел через тропу и направился к огороженному пастбищу. Старый Добин уже успокоился и стоял, положив морду на верхнюю жердь, словно ему нужна была подпорка. Конь с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма. Максвелл положил ладонь на шею Добина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Добин скосил на него кроткий глаз и задвигал верхней губой. «Надеюсь, — сказал ему Максвелл, — они не заставят тебя волочить этот камень назад в замок. Подъем тут крутой и длинный». Добин лениво дернул ухом. «Ну, насколько я знаю О'Тула, тебе этого делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, камень потащат они». Шум у подножья холма тем временем стих, и вскоре, пыхтя и отдуваясь, на тропу вышел мистер О'Тул и начал взбираться по склону. Скалку он нес на плече. Лицо у него все еще отливало синевой, но уже не от бешенства, а от усталости. Он свернул с тропы к пастбищу, и Максвелл поспешил ему навстречу. «Приношу глубочайшие извинения», — произнес мистер О'Тул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием, но меня отвлекло весьма важное и весьма настоятельное дело. Вы, я подозреваю, присутствовали при этой гнуснейшей подлости». Максвелл кивнул. «Они забрали мой сажальный камень», — гневно объявил мистер О'Тул, «со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение». «Пешее?» — переспросил Максвелл. «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен взобраться, чтобы сесть, на спину Добина. Без сажального камня верховой езде приходит конец, и я обречен ходить пешком с большими страданиями и одышкой». «Ах, вот что!» — сказал Максвелл. Как вы совершенно справедливо заметили, сперва я не постиг смысла случившегося. Эти подлые тролли! Мистер О'Тул в ярости заскрежетал зубами. Ни перед чем не останавливаются негодяи. Сначала сажальный камень, а потом и замок кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, на которой он некогда высился. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыш их намерений. Максвелл посмотрел вниз. — И как же это кончилось? — спросил он. — Мы обратили их в паническое бегство, — удовлетворенно сказал гоблин. — Они разбежались, как цыплята. Мы вытащим их из-под скалы, из тайников, в чаще, а потом взнуздаем точно мулов, на которых они разительно похожи, и они, потрудившись хорошенько, втащут сажальный камень туда, откуда его забрали. —